Глава 9. «Послушайте, любезный!» — раздался раздраженный голос. «Гори все огнем, но мне это надоело. Я знаю, что лыс, как Юлий Цезарь, и мне не требуются никакие, черт их побери, средства для отращивания волос. Я хочу побриться, побриться, побриться! Это все, чего я хочу!» «Ради всего святого, оставьте себе ваши сомнительные снадобья и займитесь бритьем!» «Но средство-то прямо замечательное, сэр!» — не унимался искуситель. «После него и на бильярдных шарах усы отрастают. Знали бы вы, как оно помогло моему дяде, моему родному дяде, заметьте, сэр!» Макс выглянул из-за двери парикмахерской. Взгляду его открылось впечатляющее зрелище. Корпулентная туша ГМ, в котором было 200 фунтов чистого веса, размещалась в кресле под таким углом, что казалось, того и гляди сверзится на пол при очередном крене корабельного корпуса. Укутавшая его простыня доходила до подбородка и почти полностью покрывала кресло. На виду оставалась только голова. Лицо ГМ выражало какую-то страдальческую злобу. Обездвиженный и беспомощный ГМ уставил в потолок взгляд негодующей жертвы. Парикмахер, аккуратный человечек в белой куртке, правил бритву длинными любовными движениями Суини Тодда. «Имейте в виду, сэр, он был таким же лысым, как и вы, позвольте вам заметить». «Да куда там, он был совершенно лысый. В конце концов, у вас тут еще осталось немного волос», — заявил парикмахер, оттягивая ухо ГМ и заглядывая за него. «Так вот, он сказал мне: Джек, где ты взял это замечательное средство? Оно творит чудеса». Я ответил: «Рад это слышать, дядя Уильям». «Оно оказалось действенным». «Действенным?» — переспросил он. «Говорю тебе, Джек, без обиняков. Через 24 часа после первого нанесения волосы поперли, как в фильме о природе, где цветочек вырастает и распускается за одну ночь. Причем волосы черные, как смоль. А мне ведь 62, если не больше. Позвольте спросить, сэр, а сколько лет вам?» «Послушай-ка, сынок, мне не нужно никаких средств для отращивания волос. У меня есть, как вам будет угодно, сэр». «Дело ваше», — вздохнул парикмахер, отложив бритву и нажав ногой на педаль, опустившую спинку кресла еще ниже, так что клиент издал тревожный вопль. «А могу ли я предложить вам красивый накладной нос?» «К черту накладной нос!» — взревел ГМ. «В чем дело, сынок? Уж не собираешься ли ты отрезать мой собственный? И черт тебя побери, будь осторожен с горячим компрессом! У меня чувствительная кожа! Ей-ей!» «Не боже мой, сэр!» — оскорбился парикмахер. «Я не причиню вам телесных увечий. Однажды мне случилось брить 14 клиентов во время ужасного шторма, так я не порезал ни одного из них. Нет, я вам толкую про маскарад. Правда, не знаю, устроят ли его в этом рейсе, когда пассажиров так мало, но я всегда говорил, что нет ничего лучше хорошего маскарада. Я мог бы сделать из вас отличного разбойника, сэр. Или вы могли бы выпятить подбородок, надеть шапочку, какую носит Муссолини, и стать форменным дуче». «Ради всего святого, осторожней с компрессом, осторожней!» «Сейчас все будет готово, сэр», — сказал парикмахер, ловко снимая очки с ГМ и обматывая его лицо дымящимся полотенцем. Тут он заметил Макса. «Проходите, сэр, присаживайтесь, будете следующим». «Мне ничего не надо, спасибо», — откликнулся Макс. «Я хочу потолковать с этим джентльменом». Пока он говорил, фигура в кресле зашевелилась. По простыне пробежала рябь. Из-под белого покрова выпросталась рука и сдернула полотенце. Красная, как вареная морфь, физиономия ГМ исказилась дьявольской злобой, когда он уставился на Макса. «Репортеры!» — взвыл он. «Опять репортеры! В тот самый момент, когда я вообразил, будто наконец-то обрел немного тишины и покоя, появляются репортеры! А, мои глаза, дайте мне очки!» «Но, сэр...» — начал парикмахер. «Дайте мне очки!» — настаивал ГМ. «Я передумал! Я не хочу бриться! Я собираюсь отрастить усы и бороду вот до этого самого места!» Длина предполагаемой бороды казалась невероятной. Сэр Генри выкатился из кресла, сунул парикмахеру деньги и нацепил очки. Его массивная фигура была украшена, в дополнение к золотой цепочке часов, огромным зубом лося, который кто-то подарил ему в Нью-Йорке. Неуклюже проковыляв к вешалке, он надел плащ и большое твидовое кепи, которое натянул по самые уши. Невероятное зрелище! Не поверишь, пока не увидишь своими глазами. «Послушайте!» — запротестовал Макс. С огромным достоинством ГМ в развалку вышел из парикмахерской. Макс последовал за ним. Так и не добрались до сувенирной лавки. Тут манеры ГМ немного смягчились. «Выкладывайте, что хотели!» — прорычал он, недовольно шмыгая носом. «Через 10 минут о нем шушукались бы по всему кораблю!» Волна облегчения захлестнула Макса. «Я рад снова видеть вас спустя столько лет, ГМ», — произнес Макс. «Вы не выглядите ни на день старше. Но что, черт возьми, вы делаете на борту этого судна? Откуда такая секретность?» «Однако я все-таки стал старше», — мрачно заметил ГМ. «И у меня не сварение желудка. Выйдите!» Из кармана плаща он выудил гигантскую бутылочку с белыми гранулами и понюхал ее. «Возможно, я недолго задержусь в этом мире, сынок, но сделаю все, что в моих силах, пока я здесь. Когда я уйду...» Он бросил на Макса пророческий зловещий взгляд, предвещавший худшее. «Возможно, старики начнут вспоминать чаще, нежели сейчас. И не утруждайте себя мыслями о том, что я тут делаю. У меня есть свои причины здесь находиться». «Как долго вы пробыли в Америке?» 5 дней. Макс воздержался от дальнейших расспросов. Каким стало положение ГМ в Уайт-Холле после начала войны, он не знал, но надеялся, что у старика по-прежнему вдвое больше мозгов, чем у любого, кто мог сменить его на посту главы военной разведки. Тем не менее, оказалось разумным пока не делать никаких намеков. Вместо этого Макс выбрал другую тактику. Время ужина миновало, но впервые за все путешествие он не чувствовал голода. «Вы знаете, — спросил Макс, — что происходит на борту лайнера?» Поскольку ГМ лишь проворчал в ответ что-то невнятное, Макс вкратце обрисовал положение вещей. ГМ слушал, и маленькие проницательные глазки за стеклами очков раскрывались все шире. «Господи!» — выдохнул он. «Творение мастера!» Мучимый преследовавшими его демонами, он поднял руки, сжатые в огромные кулаки. «Неужели опять невозможное преступление?» «Боюсь, что так. Оно хуже всего, с чем вы когда-либо сталкивались. Я припоминаю некоторые из ваших прежних дел. Вам всего-то и требовалось, что объяснить, как убийца выбрался из запертой комнаты или прошел по снегу, не оставив следов. Здесь же вы должны установить, как несуществующий убийца мог оставить подлинные, реальные отпечатки пальцев на месте преступления. Видите, как обстоят дела, ГМ? Было бы замечательно, если бы вы помогли разобраться с этим. У Фрэнка и других забот полно». «А вы не думаете, что и у меня есть свои заботы?» «Да, я знаю. Но вас они только раззадоривают, а Фрэнку на пользу не идут». На миг ему показалось, что он перегнул палку. ГМ прищурил один глаз, широко раскрыл другой и метнул в него взгляд такой ужасной, прямо-таки нечеловеческой силы, что Макс принялся лихорадочно придумывать новые комплименты, способные отвести удар молнии. Однако гроза прошла мимо. Дело закончилось тем, что ГМ с кислым достоинством опустил уголки рта. «Мне нужен воздух», — объявил он. Побольше воздуха. Давайте выйдем на палубу, и вы расскажете мне всю историю». Они ощупью пробирались через помещения, затемненные с наступлением ночи. Если и существует некий абсолютный кромешный мрак, который можно считать точкой отчета, третья ночь в море была, пожалуй, немного светлее двух предыдущих. Правда, разглядеть во тьме удавалось только руку, поднесенную к лицу, не более того. Они находились на подветренной стороне палубы «Б», не защищенной брезентовыми тентами. В небе сверкали крошечными точками несколько звезд, казавшиеся зыбкими из-за движения палубы, которая то поднималась, то опускалась. Ледяной воздух забирался Максу под рубашку. От холода немела грудь, кожу головы и рук покалывало, но Максу нравился этот чистый холод. Стоя у поручней, собеседники смотрели вниз и любовались исходящим от моря сиянием. Все казалось черным, и только белесая вода за бортом корабля слабо светилась, фосфорицировала. В ней ничего не отражалось. Это было мертвое сияние, похожее на мерцание свечи у гроба покойника. Мелкие светящиеся прожилки и нити извивались и сплетались подобно кружеву на фоне огромного бурлящего шума, который наполнял уши, заглушая все остальные звуки. Свечение гипнотически притягивало взгляд, в то время как шум притуплял мозг до состояния забытья. «Итак, сынок», — донесся из темноты голос рядом с Максом. Глядя на келеваторный след и дальше на черную маслянистую воду, из которой состоял их теперешний мир, Макс рассказал всю историю. Он ничего не упустил. И к лучшему, как оказалось впоследствии. Когда он закончил, молчание ГМ показалось ему зловещим. Макс потерял всякое представление о времени. Они словно бы разговаривали в холодной пустоте, которая не была ни морем, ни землей, ни небом. В ушах гудел неумолчный шум волн. «Итак», — пробормотал далекий голос, — «не самые приятные новости. Согласны?» «Да». «И как я понял, именно вам принадлежит мысль о том», — донесся из темноты голос ГМ, — «будто убийца и человек, метавший нож в изображение женской головы, предположительно, миссис Ебэй, у двери доктора Арчера в пятницу вечером, это одна и та же личность». «Да, я так думаю». «И тот же самый субъект, надев противогаз, случайно или намеренно просунул голову в каюту молодого Кенворти». Макс пожал плечами. «Тут все не столь очевидно. Кенворти, похоже, излюбленная мишень для розыгрышей. Возможно, это была шутка старшего стюарда». «Ну да, конечно. Вполне вероятно. Этот старший стюарт, знаете ли, показался мне, впрочем, неважно. И тем не менее, вы действительно усматриваете связь между инцидентом с противогазом и убийством». «И да, и нет. Могу сказать только, что он показался мне особенно безобразным. Уж и не знаю, почему». «А я знаю», — прорычал ГМ. «Потому что это проявление инфантильного мышления. Вот почему. Именно инфантильный разум спланировал убийство, и каждая деталь случившегося буквально кричит об этом. Вот с чем мы имеем дело, сынок. С задержкой развития у взрослого. Но что еще хуже, этот взрослый, сдается мне, при всем том весьма осторожен и умен. А это ужасное сочетание. Скажите вот что. Вы, ребята, занимались какой-нибудь детективной рутиной? Пытались, например, выяснить, где находились все пассажиры в интервале между 9:45 и 10 часами вчерашнего вечера?» «Думаете, убийца один из пассажиров?» «Не знаю, сынок. Возможно, он пассажир или моряк, кто угодно, вплоть до котоповара. Но мы должны с чего-то начать. Вы допросили их, выяснили, где они находились?» «Нет». Макс задумался. «Но я могу сказать вам, что утверждают некоторые из них. Валери Четфорд была в моей каюте. Доктор Арчер купался в бассейне. Летроп был на палубе. Ни о ком другом я ничего не знаю. Француз? О нем нет никаких сведений. Он был в своей каюте в начале 12-го, но это ровным счетом ничего не значит. Кроме того, присовокупил ГМ. Французский офицер не стал бы носить. Он замолчал, и не было слышно ничего, кроме шипения воды, наполнявшего мертвый мир. В голосе ГМ появились недоверчивые нотки. Судя по раздававшемуся звуку, он, похоже, ударил кулаком по деревянным перилам. «А, черт возьми! Неужто в этом что-то есть? Я просто вспомнил о субботнем утре». «Думаете, француз как-то связан со случившимся?» «Полагаю, ему что-то известно, сынок», — серьезно ответил ГМ. «Хотел бы я знать, что он пытался объяснить двум субъектам, явившимся снимать отпечатки пальцев, когда они прошлой ночью вломились в его каюту. Я так же думаю...» «Что?» Ответа не последовало. ГМ молчал так долго, что Макс встревожился, не заснул ли его собеседник, пристроив локти на перила. Напрягая зрение, Макс мог разглядеть лишь слабый блеск больших очков, грозящих съехать с носа, да темный силуэт, напоминающий массивную горгулью, свесившуюся с крыши собора. Затем раздался голос ГМ. «Меня это не должно беспокоить», — раздраженно прорычал тот. Что означало, он наткнулся на препятствие и не хотел это признавать. «Гори все огнем, разве у меня и так мало забот? Неужели все преступления в мире должны свалиться на мои плечи?» Макс тихо заметил. «Это может касаться вашего ведомства, ГМ». «Что вы хотите этим сказать?» «Кто знает, вдруг тут не обошлось без шпионажа». И снова ГМ замолчал. Вряд ли нужно говорить, что Макс не мог понять выражение его лица. Для этого было слишком темно. Впрочем, и среди ясного дня игроки в покер из клуба «Диоген» сочли бы такую попытку заведомо провальной. Эдвардик медленно покачивался на волнах, и маленькие яркие звездочки на истинно черном небе тоже словно покачивались вместе с ним. Вверх-вниз, вверх-вниз, время от времени прячась за навесом палубы. Даже привыкнув к темноте, глаза различали немногим больше того, что море стало маслянисто-черным, безжизненным, усеянным белыми барашками на гребнях волн. «Возможно», — наконец не очень уверенно произнес ГМ. «Шпионаж, сынок, в наши дни далеко не шутка. Он не имеет ни края, ни дна, как и эти воды. И он теперь распространен гораздо шире, чем лет 25 назад. И далеко не так экзотичен, как сложенные о нем легенды, а также не всегда нацелен на самые важные объекты. В реальности вражеский агент — это заурядный, незначительный человечек. Клерк, мелкий служащий, восторженная девица, экзальтированная Матрона средних лет. Не взыскующие наград и даже не очень умные они все — фанатичные идеалисты. И каждый из этих мелких вредителей — потенциальная угроза. Возьмем, к примеру, наше судно. Предположим, кто-то оставил открытым на всю ночь иллюминатор в освещенной каюте. Для этого не нужно много ума. Или глубокого проникновения в замыслы противника. Но свет в море виден за 5 миль, и потому результат способен потрясти многих из нас». «Думаете, кто-то пошел бы на такое, рискуя взлететь на воздух вместе со всеми?» ГМ порывисто вздохнул. «Эх, сынок, фанатик-идеалист свято верит, что благородный капитан подводной лодки не выпустит торпеды по вражескому судну, пока его команды и пассажиры не рассядутся в спасательные шлюпки». «А вы не верите?» «Как и вы наверняка». «В любом случае, наш капитан выставил дозорных вдоль всей шлюпочной палубы. Разве отсюда свет не был бы виден? «Вероятно, был бы», — признал ГМ с той же ворчливой прямотой. «Тем не менее, можно попытаться. Перед тем, как мы покинули Нью-Йорк, до меня дошла информация, что некая особа женского пола на борту этой посудины — вражеский агент. Не знаю, достоверны эти сведения или нет, и я не собирался держать их в тайне. Более того, я был готов распространить эту новость повсюду, даже разместить на доске объявлений, как призыв остерегаться карточных шулеров. Но ваш брат сказал нет, а он капитан». В голосе ГМ появилась горечь. «Что ж, я всего лишь старый маразматик, хотя и захожу порой на Уайтхолл». Макс уставился вниз на фосфорицирующий туман, мерцающий в 40 футах под ним. «Особо женского пола. Вы имеете в виду Эстельзия Бэй?» «Я не знаю, о ком шла речь. Капитан тоже не знает. Информацию получил он, а не я. По-моему, на миссис Зия Бэй это не похоже, даже если так оно и есть. Я бы скорее подумал на одну из стюардесс. Какая-нибудь вскормленная мечтой фанатичка, искренне полагающая, что служит великому делу. Дурочка, которую следовало бы отходить тыльной стороной щетки для волос, а не ставить перед расстрельной командой. Фу. И потому вы на борту этого теплохода?» «Хо-хо!» — отозвался ГМ с каким-то дьявольским весельем. «Нет, сынок. Рад сообщить, что у меня есть дела поважнее. Кем бы ни оказалась потенциальная шпионка, она отнюдь не хитроумная, мадмуазель-доктор. Она просто дура. Но если к этому прибавить убийство, то мы получаем, мягко говоря, довольно странную комбинацию». Его громкий голос стал резче, Гэмбл встревожен. Он играл так и этак с идеями, как кот гоняет лапами по ковру тяжелый клубок шерстяных ниток. «Видите ли, это убийство очень умело спланировано. Вот что беспокоит меня больше всего. Все было проделано эффективно и быстро». ГМ щелкнул пальцами. «Одним словом, результат достигнут. Надеюсь, что для нас не припасли новых аттракционов». «Вы о чем?» «Ну, смотрите. Предположим, я сию минуту переброшу вас через перила. Предположим, застав врасплох и схватив подмышки, я приподниму вас и сильно толкну вперед. Сынок, вам конец, как только ваши ноги оторвутся от палубы». Макс беспокойно сутулил плечи. «Казалось, в этой темноте и не угадаешь наверняка, кто друг, а кто враг. Оглянешься и увидишь за спиной не то лицо». «Даже не пытайтесь», — предупредил Макс. «Со мной не так-то просто справиться. У меня мощные легкие, и я хороший пловец». «Сомневаюсь, что это вам помогло бы», — спокойно заметил ГМ. «Именно это я и имел в виду, когда сказал, что вам конец, если ваши ноги оторвутся от палубы. Суть в том, что вас не смогут найти, вас не увидят. Посмотрите туда. Чернота, изнанка ада. Ни сияния, ни отблеска. Вы бы утонули и замерзли насмерть под боком у 600 человек, которые, даже услышав ваш зов, не смогли бы вас спасти. Потому что при данных обстоятельствах никто не осмелился бы включить прожектор. Господи ты, боже мой! Это затемнение как будто нарочно придумано для удобства убийцы». Макс поежился. «Вы хотите сказать?» — произнес он. «Даже если будет известно, где и когда я упал за борт, прожектор все равно не включат?» «Не посмеют, сынок, таков приказ. Ваш собственный брат не осмелится его нарушить. Там, где опасность грозит многим жизням, одной можно пожертвовать. Это война». Впервые Макс осознал жестокость Черного моря и слепоту моряков, безуспешно старавшихся определить направление неясного крика. «Я не пытаюсь вас запугать, не боже мой!» — невесело усмехнулся ГМ. Но дело обстоит именно так. Сейчас не видно низги. Никто не осмелится спустить шлюпку на воду. Так что это возможность, которую следует рассмотреть, и... «Послушайте!» — прервал его Макс. Внезапные уши наполнились мириадами мелких звуков, составляющих шум моря. Трудно было осознать, насколько они громкие, пока ветер не доносил их до вас. В кромешной тьме, далеко впереди, в носовой части палубы «Б», Макс услышал шум драки. Затем он увидел вспышку и услышал звук револьверного выстрела. Следом раздался не столько крик, сколько резкий хриплый выдох, перешедший затем в сильный всплеск, от которого вахтенные на шлюпочной палубе забегали, словно крысы. Больше никаких ясных звуков не последовало. Шум моря неумолимо глушил их.